Старые недобрые времена 2. Пролог. Начало марта – далеко не лучшее время для путешествий по Балтийскому морю. Сказать, что море волновалось, это не сказать ничего. Рыбачий баркас мотало, бросало, швыряло и закручивало так, что Ванька, отбоявшись свое в первые часы, держался на чистом упрямстве и стиснутых зубах. В голове никаких внятных мыслей, если не считать за таковые, да когда ж все это закончился. И господи, да лучше сдохнуть. Так плохо ему не было никогда, хотя вернее сказать, так долго. Плети или шпицрутины – это не то, о чем можно отзываться с пренебрежением, но экзекуция такого рода все ж таки конечна и скоротечна, хотя, когда тебя гонит сквозь строй, так не кажется. А потом, разумеется, горячка в полубреду, жар, постоянная жажда и прочие неизбывные прелести рабского состояния или солдатчины. Но Ванька, выблевав за время путешествия решительно все, что было и, кажется, на годы вперед то, чего и не было, решил для себя, что если он и будет путешествовать по морю в дальнейшем, то только в случае крайней на то необходимости. Состояние его усугублялось и размерами суденышка, на котором решительно негде уединиться, и постоянной, неизбывной ледяной сыростью, от которой промерзли суставы, и совершенно невообразимым, пропитавшим все и вся запахом рыбы, свежей, несвежей, копченой любой, какую только можно вообразить. К этому добавлялся и страх, не то чтобы давлеющий, но постоянная, липкая опаска, настороженность, они разъедали душу ржой. Да и, по правде говоря, рожи у финских матросов те еще. Впрочем, на самом деле рожи как рожи, такие, какие им и положено быть у рыбаков, не обремененных ни интеллектом, ни высокой моралью, да к тому же подрабатывающих по случаю контрабандой, со всеми втекающими и вытекающими. Ванька понимал, что он, очень может быть, зряшно накручивает себя, но поделать с этим решительно ничего не мог, да и, пожалуй, не хотел. Упрямство, желание доказать невесть что невесть кому, да в значительной степени опаска и заставляли его держаться во время путешествия, цепляясь за канаты, борта и саму жизнь. А еще, держать наготове Деринджер, позаимствованный в кабинете хозяина, теперь уже навсегда, бывшего. Это ли, опаска ли, а может, рыбаки и не имели никакого желания его грабить, но, наконец, берег. Пока еще полоска, смутно виднеющаяся вдали, иногда пропадающая в тумане и снова появляющаяся через несколько минут. Камни, тягуче сообщил ему владелец баркаса, немолодой широкомордый финн с идистыми прозрачными глазами, в которых отражается небо, в этой оль перекопайтем, это толка. Сообщив пассажиру информацию, он потерял к Ваньке всякий интерес. Отойдя, он отдал несколько команд на финском, и двое матросов, такие же широкомордые, коренастые, похожие на него, как близкие родственники, захлопотали с канатами и парусами, начав что-то тянуть, чем-то хлопать, перемещаться по баркасу. И у попаданца вновь разыгралась паранойя. Засунув одну руку за пазуху и сжав Деринджер, он нервно следил за матросами, а те, в свою очередь, диковато косясь на него, заставляли нервничать еще больше. И где в этом клубке начало и конец, сам черт не разобрал бы. Наконец, суденышко пристало к берегу, совершенно обычно, пологому, не обустроенному в должной мере пристанями и прочими атрибутами цивилизации. Всего-то несколько длинных сараев, крепко, еще издали пахнущих рыбой, развешанные на жердях сети, норовящие взлететь в порывах злого северного ветра, да поодаль от берега виднеются несколько неказистых домов, выкрашенных красно-коричневой краской. Это, впрочем, понятно и ожидаемо. Аландские острова, провинция невозможна, невообразимо глухая даже по меркам Финляндии, а это показатель. Но все не так однозначно. Недавно еще острова были частью Российской империи, отойдя к ней по результатам полузабытой русско-шведской войны 1808-1809 г.г. Власти России, необыкновенно возбудившись поначалу возможностью грозить, стращать и не пущать не только шведа, но и всю Балтику разом, затеяли было строительство циклопической крепости. Да как водится, не то передумали, не то проворовались, и крепость, хотя и производила со стороны грандиозное впечатление, ничего, кроме этого впечатления, собственно, и не производила, не защищая толком самую себя. С началом войны этот грандиозный долгострой был взят за 4 дня, и притом без большой крови. Взят и уже ясно, что назад не отдадут. Большая часть русского гарнизона, состоявшая из финнов, оказалась в плену, и, Признаться, детали тех событий по Поданцу не слишком-то интересны, но вот то, что на Оландах оказались представители оккупационной администрации, открыло не то чтобы окно возможностей, но уж форточку, точно, в которую он, собственно, и собрался вылезти. Утверждать, что здесь вершится большая политика, было бы большим преувеличением, но и у оккупационной администрации, и у местных властей, и у военных чинов в штабах повыше есть здесь свои интересы. Оланды хотя и дыра дырой, но некоторую стратегическую ценность, пусть и частного характера, они представляют. А значит, и оккупационные власти, и местная администрация, получили не то чтобы широкие, но вполне значимые, а главное, расплывчатые полномочия. Немаловажен и тот факт, что оккупационная администрация хотя и имеет формального руководителя в лице престарелого британского пехотного капитана, тихо и уверенно спивавшегося ранее на пенсии, но и французы, и итальянцы, и, кажется, решительно все союзники, назначили на Оланды хотя бы одного своего представителя, и каждый, с полномочиями. Ванька, услышав это, и вспомнив свой недолгий, но насыщенный опыт штабной работы, возбудился не на шутку. Хотя ранее он планировал легализоваться через вольный город Гамбург, Оланды он счел не иначе как подарком богов. Если верить осторожным, но устойчивым слухам, аферы, несмотря на невеликий масштаб собственно островов и вообще, и в рамках мировой политики, проворачиваются сейчас знатные. Первое место, разумеется, занимают военные снабженцы со своими интересами. Но для Ваньки важнее – возможность получить документы настолько легальные, насколько это вообще возможно, и если повезет, недорого. Схем для этого придумано великое множество, но суть у всех них одна. Искатель обращался в военную или местную администрацию, смотря по тому, в какой он был ситуации, и что ему казалось предпочтительней, и жаловался, к примеру, на утрату документов. Мзда за это, если верить слухам, невелика, и, если верить им же, при толике удачи, разжалобив кого-то из администрации, можно обойтись и вовсе без оной. С этими документами искатель шел в другую инстанцию, где ему, на основании несколько сомнительных справок и несомненных, настоящих денег, выписывали бумаги более качественные, способные пройти надлежащую проверку. Пробыв на Оландах некоторое время, можно, при некоторой удаче, обрасти документами, вызывающими уважение если не качеством, то хотя бы количеством. С такими бумагами вряд ли можно всерьез претендовать на родство с аристократическими семействами или место управляющего банком, но для обывателя вполне довольно. Лазейкой этой, разумеется, пользуются прежде разного рода сомнительные люди, создающие себе, на всякие разные случаи, запасные личности. И беженцы, в том числе и беглецы из Российской империи, прежде всего из западных ее губерний. Значительная часть таких людей пересекла границу нелегально или по подложным документам. Или, может быть, документы вполне легальные, но есть, как говорится, нюансы. Нюансы эти чаще всего не связаны с уголовщиной и не слишком часто с политикой, а вот с бюрократией Российской империи, громоздкой, неповоротливой и очень недружественно настроенной к подданным вообще, и тем более, тем из них, кто стремится избавиться от этой сомнительной чести. Снисходительность к беженцам со стороны оккупационной, прежде всего, администрацией вызвана и обычной для военного времени неразберихой, когда правая рука не ведает, что творит левая, а разного рода беженцев, вынужденных переселенцев и переселенных лиц вполне достаточно, чтобы эти брызги долетали до самых глухих уголков. И несомненным, не слишком даже скрываемым желанием победителей уязвить хоть чем гордость побежденных. Принять, так сказать, личное участие в победе. Сейчас одни могут хоть как-то проявить себе, оказать содействие и участие, а другие, соответственно, вынуждены молчать, закрывать глаза и скрипеть зубами, потому что, какие там ноты, какие ответные меры. Еще, пожалуй, в этой неразберихе есть игра в долгую от британцев и французов, но здесь попаданец разве что смутно догадывается, представляя все это очень примерно, и не факт, что верно, сколько среди этих беженцев, переселенцев, эмигрантов и сомнительных личностей разного рода агентуры, бог весть, но есть, наверняка есть, и очень может быть, что по документам их окажется сильно больше, чем фактически прошло и пройдет через Оланды, а там, вариантов достаточно, и все они такие умозрительные и отчасти, конспирологические, так что, подозревая наличие в том числе и российской агентуры, Ванька решил не откровенничать. во избежание. Вот и все, сударь, прервал Ванькины размышления владелец судна, из фальтера расплатится. Конечно, капитан Матти, тут же отозвался паренек, как и договаривались. В животе у него не то чтобы запорхали бабочки, но тягучий, давнишний, въевшийся страх изрядно отступил, и рыбаки, еще недавно казавшиеся прожженными уголовниками и убийцами, показались ему сейчас милейшими людьми. Ну разве можно хоть в чем-то подозревать этих милейших людей? Соль земли, цвет нации. Накатившее облегчение захлестнуло его с головой, и появилось желание пригласить этих достойнейших людей в кабак, чтобы вместе выпить, посидеть душевно, посмеяться вместе над недавними Ванькиными страхами и, может быть, чем черт не шутит, побрататься, поделиться с ними своими проблемами и выслушать чужие. Прикусив изнутри щеку, до крови, даже, наверное, до кровищи, попаданец несколько отошел. На берегу, как и договаривались, чуть поморщившись, щека болит, сказал он. Та-а, тягуче покивал капитан, на берегу. Багаж у Ваньки невелик, хотя и не сказать, что мал, так что, нарочито небрежно скинув мешок с деньгами и документами на берег, чуть поодаль от накатывающихся волн, он, держа в руках саквояж, прыгнул с баркаса на гладкие, обкатанные водой камни, едва удержавшись на ногах. Берег внезапно оказался неустойчивым, шатким, норовящим ускользнуть из-под ног, но справился и, подхватив мешок, отошел на десяток шагов от берега, подальше от волн и брызг, от гниющих водорослей вперемешку с ракушками, мелкой рыбешкой, медузами и прочей живностью, что выносит море. Так сон покосился на матросов, и те, понятливые, отошли подальше, дабы не нервировать непростого пассажира. Вот, капитан Матти, как и договаривались, открыв саквояж, он принялся доставать завернутые в тряпицы недорогие украшения, разворачивая каждое и показывая Финну. Подобраны они так, чтобы хорошо лечь в легенду о варшавском мещанине Ежи Ковальском, который, вляпавшись в историю с политикой, решил благоразумно покинуть пределы Российской империи, расплачиваясь ценностями не то чтобы фамильными, но вполне уместными для мещанской семьи с некоторой историей. «Так, так», — кивает Финн при виде каждого украшения, чуть сглатывая и нервно дергая кадыком. Его широкое лицо, напротив, излишне неподвижно, напоминая грубо вырезанную деревянную маску, и это лучше всего показывает и то, насколько попаданец обманулся с ценами. И, пожалуй, то, что капитан Матти прежде всего рыбак, а если и контрабандист, то разве что на сдачу, по мелочи. Украшения идут даже не в полцены, а едва ли за треть. Оплата за проезд на Оланды, напротив, завышена как бы не вдвое. Но с учетом Ванькиных обстоятельств в общем, его все устраивает. Наверное, поторговавшись как следует, или просто потолкавшись по кабакам, можно было бы сторговаться дешевле, но с ничуть не меньшей вероятностью он бы нарвался на серьезные неприятности, так что, пусть, да и украшения, те самые, купленные бывшим хозяином специально для наспех продуманной легенды, все равно пришлось бы продавать, и очень вряд ли, что за достойную цену. Брошки, табакерки, коралловые бусы и дешевые серебряные сережки разглаживают морщинки на лице северного морехода, оставляя в прошлом тяжелый переход и взаимную опаску. Все, кивнул наконец капитан Матти, сутарь. Коснувшись шапки двумя пальцами, он, не оглядываясь на недавнего пассажира, пошел навстречу не то таможеннику, не то определить принадлежность человека, одетого в стиле, в котором смешалось военное и гражданское платье, сложно. Да и вообще, сейчас все на Оландах, сложно, и всех его жителей, хоть сколько-нибудь пригодных для того, не то чтобы мобилизовали, но и не сказать обратного. Так что вчерашний почтмейстер, а по совместительству еще и учитель, получал совместительство еще и в военном ведомстве, или в таможне, или где-нибудь еще, а иногда, и там, и где-нибудь еще. Ну а военные из оккупационной администрации, получившие назначение в эту дыру, очень быстро прониклись здешней простотой нравов и упростились. Да и как, черт подери, не упроститься, если обмундирование решительно всех армий мира, решительно не подходит под здешний климат, да еще и, зимой, Ванька, то бишь Ежи, чуть помедлив, пошел вслед за Финном, потому что, ну а куда еще здесь, в крохотном поселке на пару десятков семей, идти особо некуда, если не считать десяток другой хуторов в некотором отдалении. А все равно, почта, отметил он с ревнивой угрюмостью, и не то школа, не то какое-то иное общественное здание, а вернее всего, все разом. Эмоции от этого сложные, обидно почему-то. С неба посыпался мокрый снег вперемешку с дождем, и почти тут же порыв ветра, расшалившись, швырнул в лицо подобие раскисшего снежка, слепленного неумелой детской рукой. Ванька, опомнившись, наклонил голову навстречу ветру и поспешил вслед за финнами. «Комната на втором этаже», мучительно подбирая слова, объясняет мужчина, который и правда оказался учителем и почтмейстером по совместительству, и, наверное, сейчас у него есть еще какие-то обязанности, но, немецкий, поинтересовался Ванька, устав терпеть эти бесконечные гласные и высокий гладкий лоб переводчика, собираемый в беспрестанные морщины, французский, о, вы говорите на немецком, обрадовался учитель, и общение стало значительно проще, хотя и не сказать, что вовсе уж легким. Хозяйка дома, немолодая бесцветная вдова, и так-то, с молоду, некрасивая, рано постаревшая, не знает решительно никаких языков, кроме родного шведского, да притом аланского его диалекта. Нервно теребя руками фартук, она постоянно переспрашивает учителя, опасливо дергая глазами в сторону мигранта, то бишь Ваньки, и кажется, решительно уверена в том, что молодой парень непременно захочет изнасиловать и ограбить ее, ну или в обратном порядке. «Комната на втором этаже», еще раз повторил господин Андерс, «Фру Элла согласна показать вам ее, Ванька». «Ежи», еще раз напомнил себе попаданец, «Ежи Ковальски, поляк». «Ежи», уставший стоять в небольшой гостиной, прея в одежде, закивал головой, обтерев еще раз ноги о домотканый половичок, он поднялся по поскрипывающей деревянной лестнице вслед за учителем, своей широкой спиной ограждающего под жарый зад и сутулую спину хозяйки дома от нескромных взглядов похотливого мигранта. Вот, широким жестом обвел комнатку господин Андерс, и, собственно, комнатка была немногим шире этого жеста. «Хорошо, хорошо», — закивал паренек, обозревая узкую комнатку, в которой, кроме кровати и узкого прохода к окну, нашлось место несуразному самодельному шкафу возле входа, и полкам над кроватью, меня устраивает. Учитель перевел, и фру Элла поджала губы, недовольная не то недостаточным восхищением, не то тем, что подозрительный иностранец в принципе будет находиться в ее доме, пусть даже и за деньги. Она просит, господин Андерс назвал цену, и Ванька, то бишь ежи, аж поперхнулся. «Дешевле не хочет», не понял его швед. «Да, да хорошо», покивал попаданец, «серебром, верно, а погодите, господин Андерс, мне после плавания помыться надо, и одежду хорошо бы постирать, это возможно, да и поужинать, разумеется». Швед перевел, и женщина, еще сильнее поджав губы, задумалась, а потом выпалила цену так, что ясно, не отступит. «Это за все», чуть погодя уточнил Андерс, кажется, чуточку обескураженный запросами фру Эллы, если, разумеется, попаданец правильно расшифровал короткий взгляд, который тот кинул на родственницу. «Да, хорошо», покивал ежи, давя нервный смешок и сделав трагическое лицо человека, вынужденного соглашаться на грабительские условия с приставленным с горлу ножом. 3 рубля серебром с учетом ситуации, это совсем недорого, и притом, судя по реакции учителя, цену она задрала безбожно провинция. Здесь, наверное, и живые деньги не особо в ходу. Оставлять вещи в доме не хотелось до дрожи, до одури, но и таскаться по окрестностям с мешком, не выпуская его из рук, так себе затея. Наверное, не ограбит здесь, но слухи, по крайней мере, поползут, ненужные. Турист-экстремал, пробормотал попаданец, вновь выходя на морской берег и поглядев на неспокойное море свинцового цвета. На берегу несколько рыбацких баркасов, вытащенных достаточно далеко и уложенных на бок. Подходить к финнам, в темпе бега вытаскивающих из своего баркаса какие-то тюки, он не стал, и говорить ни о чем, да и так на черта, не зная, чем себя занять, прошелся по поселку, обнаружив, что он несколько больше, чем показалось в начале, и у него есть не то чтобы выселки, но часть домов, и значительная, стоит в достаточном отдалении. По-видимому, некоторым аланцам и таком крохотном поселении слишком тесно и многолюдно. Вернувшись в поселок, обнаружил на одном из домов вывеску. Потрепанная временем и северными ветрами, она выглядит несколько сомнительно, но все ж таки дает повод зайти, чем Ванька и воспользовался. Скрип дверей и посетители разом обернулись на него, промерили взглядами и, сочтя не слишком интересным, вернулись к своим занятиям. Одни – пить, другие – перебирать образцы товаров. Непривычная, но, наверное, естественная для такого поселка помесь кабака, Магазинчик и почта выглядит в глазах попаданца достаточно странно и эклектично, но, наверное, ничуть не менее странно в глаза местных выглядит он. Немолодая тетка в длинном, как бы недомотканом, и уж точно, дешевом, но добротном и практичном коричневом платье, выйдя откуда-то из теней и небытия, вопросительно уставилась на паренька, и ему вдруг стало неловко. Вроде бы и не делает ничего. «Аквавит», зачем-то буркнул Ванька, вручив даме серебряный рубль, и прошел к свободному месту у одного из столов. Компания, сидевшая за ним, чуть потеснилась, чуть покосилась и продолжила свои разговоры. Усевшись, он уставился в окно, за которым разыгралась непогода с быстро темнеющим небом, шквалистым ветром и дребезжанием стекол, и, цедя по капле дрянную водку, настоянную на травах, как никогда ранее остро почувствовал всю мимолетность бытия и свою ничтожность перед лицом вечности. С подозрением покосившись на опустевшую рюмку и чувствуя тепло, разгорающееся от желудка, а заодно и разгорающийся аппетит, он вышел прочь и, всутулив голову в поднятые плечи, поспешил во временное пристанище через непогоду. Скомканно кивнув хозяйке, возящейся внизу, в небольшой гостиной, совмещенной с кухней, Ванька дернул глазами туда-сюда, ища таз с водой, но, нет, Фруэлла, не отрываясь от готовки, развернулась в его сторону, настороженная и, кажется, готовая защищать свою заплесневелую честь с помощью кипятка, половника и господа бога, так что подходить к ней с вопросами или разыгрывать пантомиму паренек не стал от греха. «Ладно», — пробурчал он, — «не готова еще, что ли?» Недовольный, ощущая себя распоследним бомжом, поднялся наверх и чуть не споткнулся о деревянную лохань, поставленную у двери. Впрочем, больше ее, собственно, и негде особо ставить. На маленьком столе у окна, большой кувшин с кипятком, черпак и ведро, заполненное холодной водой примерно на треть, ну и, разумеется, кусок мыла, серого, вонючего. Однако озадачился он, не вполне понимая, как здесь, собственно, мыться, не наплескав воды на пол и, главное, на кровать. Впрочем, справился. «Да дубак», — простучал Ванька зубами, косясь в сторону окна, из которого вполне ощутимо тянет ледяным сквозняком, и растираясь полотенцем, чтоб не свалиться потом с простудой после такой помывки. Одевшись в чистое и спустив вниз ком грязного белья, свалив его у двери, он получил приглашение к трапезе, так, во всяком случае, он предпочел расценить взмах половником в сторону стола и поджатые губы Фруэллы. «Данке», — неловко буркнул он, стараясь не глядеть в глаза полудурошной тетке. Трапеза немудреная, рыба да картошка, и не то чтобы прям вкусно, но много. А чуть погодя Фруэлла поставила на стол кофейник, молочницу и сахар в сахарнице, большую фарфоровую чашку с надколом на ободке и печенье, не слишком свежие, но сладкое и достаточно вкусное. И Ванька, отмытый и сытый, осторожно поверил, что все у него будет хорошо, пусть и не сразу. Спал он не слишком спокойно, но крепко, проснувшись с тяжелой, но, в общем, ясной головой, ноющими мышцами и суставами, ощущая себя полуразобранным и вымотанным, и не то чтобы, ха, бодрым, но хотя бы, черт дери, живым. До этого, как он не держался, как не храбрился, но некое ощущение ненастоящести, потусторонности, постоянно держалось где-то на краю сознания. Настроение, несмотря на то, что ничего еще не закончилось и впереди у него не самая простая часть квеста, боевитая и уверенная почти. «Гутен так, Фруэлла», с вымученной доброжелательностью поздоровался он, спустившись вниз, но хозяйки на кухне нет. «Ну и слава богу», — пробурчал он, потягиваясь и некрасиво, с вывертом и завыванием, зевая, с такой ебнутой в одном доме, как на пороховой бочке с папиросой сидеть. С другой стороны, он философски пожал плечами, вспомнив, что сейчас в каждом доме гостят люди, желающие покинуть пределы гостеприимного, так сказать, отечества, и тот факт, что Фруэллу ее родственнику пришлось натуральным образом уговаривать принять постояльца, могло быть и хуже. Хозяйка хоть и отсутствует, но кофейник и накрытые миской какие-то булочки, вот они. Как выяснилось чуть позже, булочки пресные и совершенно безвкусные, но с маслом. Масло, правда, он нашел, только когда поел, и как это бывает у мужчин, на вполне очевидном месте. Отсутствием хозяйки Ванька немало не расстроился и, собрав в багаж выстиранное и уже высохшее у печки белье, отправился на поиски давешнего почтмейстера, дабы не было потом разного рода инсинуаций. Погода с утра ветреная, злая, но притом на удивление безоблачная. Пряча физиономию от порывов ветра, он прошелся по поселку, без особой, признаться, нужды, а движимый скорее долгом туриста, который не хочет ехать на эту чертову экскурсию, предвидя скуку, но раз уж уплачено, уезжайте, Герр Ковальский, для почтмейстера, встреченного, кто бы мог подумать, непосредственно у здания почты, судя по всему, утро началось куда как раньше, чем у попаданца. Он отвратительно бодр, румяный, пребывает в прямо-таки солнечном настроении, то и дело весело щурясь куда-то в небо, не иначе как на бледное северное солнце, которое в южных краях сошло бы разве что за луну. «Да, Герр Ульссон», — отозвался попаданец, машинально покосившись, вслед за собеседником, наверх и не обнаружив там решительно ничего для себя интересного, «ничего не имею против вашего чудесного острова, но знаете ли, для меня даже тень Российской империи достаточно осязаема и неприятна». «Понимаю вас, Герр Ковальский», — хохотнув, отозвался почтмейстер, «нам, шведам, пришлось жить под властью этих». Не договорив, он поморщился, сделав руками странный жест, будто сбрасывая налипший сор. «Зараза», — весело и зло подумал попаданец, — «вот как такое может быть? Я к Российской империи отношусь ничуть не лучше, но мне, можно. А когда при мне иностранец ругает, аж зубы ноют, так неприятно». Отдав седому, как лунь, возчику полтину серебром, Ванька занял свое место в повозке, вынудив потесниться на скамье двух мужчин, как выяснилось чуть позже, эстонцев. Багаж, с некоторым сомнением, пришлось засунуть под скамью, а ноги поставить на грубо сколоченный деревянный ящик с еще живой рыбой, и только он успел угнездиться на своем месте, как повозка тронулась, покатившись по неровной каменистой дороге. Сидеть пассажирам полагается спиной к кучеру, обозревая ящики и корзины с рыбой, да медленно уплывающий вдаль горизонт. Из развлечений, ухабы, полет чаек в небе, песенные завывания возчика, перемежаемые невнятными бурчаниями, покашливаниями и отхаркиваниями, до разглядывания каменистых пейзажей, среди которых время от времени можно было заметить отдаленно стоящие дома. Апофеозом экскурсии стали две встреченные по дороге повозки и недолгие переглядки с их водителями. В самом начале Ванька сделал попытку разговорить эстонцев, но те, зажатые и неловкие, на русском почти не говорили, а их немецкий был таким бедным и жаргонным, что вскоре они, к взаимному облегчению, прекратили всяческое общение. Попаданец, скучая, старался не коситься в их сторону вовсе уж рьяно, догадал лениво, не зная, чем себя занять, в какой степени родства находятся эти двое. Наконец, вдали показалась крепость Бамарсунд, огромное, восхитительно циклопическое, бессмысленное сооружение, носящее следы не такой уж давней битвы, но, впрочем, не слишком значительные. Кое-где щербины от ядер на стенах, следы копоти, да, Ванька подозревает, на земле наверняка остались осколки ядер и пули. Последних, к слову, вряд ли слишком много, свинец недешев, и большую его часть собрали, если не сами солдаты, ставшие здесь лагерем, то местные жители, весьма дружелюбно встретившие победителей, и очень много флагов, трепещущих на ветру, рвущихся в небо, хлопающих полотнищами и прямо-таки кричащих «Это мы победили!» Британские, французские, сардинские и Османская империя, и последние Ваньку почему-то покоробило. Черт его знает, наверное, он привык воспринимать Турцию как нечто вторичное, и победители. Ни родная, ни любимая, ненавистная ему Российская империя, но отчего тогда горечь во рту и мыслях, с трудом и, наверное, не до конца, он постарался выкинуть эти мысли из головы, потому что, какого черта, а вокруг, военный лагерь, удивительно пестрый, широко раскинувшийся, но, к слову, не слишком многочисленный. Захватив крепость и окончательно утвердившись на Балтике, союзники вывезли большую часть своих войск, и сейчас здесь не более 1500 человек, да и то, разве что если считать вместе с экипажами стоящих на якоре судов. И снова, флаги, флаги везде, и так много, что попаданцу даже показалось. Снова, будто это какая-то историческая ярмарка, все не по-настоящему, а всего-то, каждый из флагов показывает расположение не только войск и полков, батальонов и рот, но и, во избежание путаницы, отдельных канцелярий, и последних, много. Есть здесь и флаги прусские, австрийские, унитарные флаги Швеции и Норвегии, как представителей стран с дружественным нейтралитетом, и, в случае Швеции и Норвегии, или вернее, Швеции, как страны, которой будут переданы Аландские острова, но последние, по слухам, и флаги государств, приславших сюда военных наблюдателей или разного рода представителей, наверное, десятки. Во всяком случае, попаданец уверенно опознал флаг США, на котором пока не достает привычного числа звездочек. Флаги немецких княжеств, герцогств, вольных городов, итальянские, и, разумеется, сами представители, и все, разумеется, в мундирах. От этой пестроты и так-то рябит глаза, а человеку военному, выучившему наизусть все это разноцветие еще в Севастополе, это все еще и личное и опасное. Пришлось даже напоминать себе, что он, Ежи Ковальский, и еще один, поинтересовался сухопарый и немолодой британский капрал, начальствующий над патрулем, остановившим повозку, уже по сути заехавшую в лагерь, кто, а, поляк. Он сразу потерял интерес к попаданцу, сделавшемуся не иначе как частью пейзажа, скучного и давно приевшегося. «Билли, отведи этого к французам», — коротко велел капрал одному из подчиненных, такому же немолодому и сухопарому, «да не вздумай задерживаться, а то», не договорив, он сдвинул брови, и Билл, изобразив служебное рвение, потянул за собой попаданца. «А эти?» — услышал Ванька за спиной, уже уходя, «эстонцы, да сколько их они все, что ли, эмигрировать собрались?» Покосившись на сопровождающего, вопросы попаданец задавать не стал, да тот, судя по брюзгливой физиономии, не горит желанием общаться со всякими там, славянами. Впрочем, демонстрировать свое пренебрежение славный выходец из Альбиона не стал, а большего от него Ванька и не ожидал. Далеко идти не стали. Завидев веселую компанию французских солдат, Билл, не думая долго, передал им паренька, буркнув что-то неразборчивое, и удалился, не прощаясь, по-английски. «Поляк», — поинтересовался француз, мельком и не очень ласково, глянув в спину удаляющегося британца. «Да, месье», — едва заметно поклонился попаданец, «сложные жизненные обстоятельства заставили меня». «Да ясно», — грубо прервал его француз, «у вас тут всех сложные жизненные обстоятельства». «Ладно, по-человечески говорить можешь, и уже хорошо, а то знал бы ты, как меня от собачьего языка русских воротит». После Севастополя, после, у Ваньки по спине прошлись мурашки и чуть было, сам по себе, не проявился на лице совершенно волчий оскал, но справился. «Пошли», — приказал француз попаданцу. «Парни, подождите здесь», — тут же попросил служивый товарищи, «я его к Андре отведу, и тут же назад. Есть тут у нас один», — пробурчал он, повернувшись к пареньку, «тоже из ваших, сами между собой». И они сами, между собой, и разобрались, Ванька, то бишь Ежи Ковальски, и Андре Новак, рыжеватый, несколько тщедушный, но задорный и задиристый так, что куда там французам, а какие у него усы, и гонор. Но главное, звание сержанта и должность при штабе, позволяющая да много чего позволяющая, и Андре Новак, француз польского происхождения, сын политического эмигранта, участника восстания 1830-1831 г.г., пользуется этим, ничуть не стесняясь. Есть Зиполска не из гина еще Польша не погибла. Первая строка из гимна Польши, известного также как Мазурка Домбровского или Марш Домбровского, написана изначально для польских легионов, служивших Наполеону Бонапарту. Песня стала гимном Ноябрьского, 1830, и Январского, 1863, восстания, с 1927 г. Национальный гимн Польши, и все хорошо, что идет во славу родине и ее народу. Это все очень странно и сюрреалистично, и попаданцу приходилось постоянно напоминать себе, что он, Ежи Ковальский, поляк, потомок сосланных в Сибирь участников Ноябрьского восстания, и очень может быть, что его, Ежи, родители, воевали рядом с родителями Новака, и, да, да, вероятнее всего, кивал Андре, азартно бегая вокруг стола, тем более, вы говорите, не рядовым ваш отец был, по обмолвкам, вздыхает Ежи, только по обмолвкам, пан Новак, в ссылку он пошел, как я понял, не под своим именем, да и потом, может быть, да, да, снова закивал Новак, знакома, знакомая матушка, умерла, когда совсем ребенком был, закаменел лицом Ежи, так что и по-польски, собственно, ни с кем говорить было, кроме как с отцом, а тот все время то на службе, то в делах, энергичный человек был, да, загрустил пан Новак, был, увы, ничего, Пан Ковальский, отыщем, непременно отыщем. Я же вижу по вашему поведению и манерам, что вы из шляхты, и если ваш отец сумел дать вам такое воспитание и образование, не обладая достаточными средствами, то просто поразительно, какими талантами и каким образованием обладал он сам. Это значительно сужает круг поиска, пробормотал пан Новак, хотя, нет, пан Ковальский, боюсь, не все так просто. Если ваш отец был сослан под чужим именем, да еще, как вы говорите, даже от вас таился. Хм, это интересно, это очень интересно. Да, пан Ковальский, спохватился сержант, уж простите, но я встречаю земляков реже, чем хотелось бы, а тем более, ваша судьба и судьба ваших родителей. Давайте документы оформим, пан Новак, чуточку успокоившись, переехал на бюрократические рельсы. Есть у меня, знаете ли, возможности. Он развил очень бурную деятельность, заполняя кучу бумаг, выбегая из своего кабинета и забегая назад, чтобы схватить ежи за руку и потащить с собой, знакомя с поляками, французами и, вовсе уж неожиданно, ирландцами. Месье Георг Ковальский, сын одного из наших польских героев, месье Леблан. Очень приятно, месье, пожимается очередная рука, короткий разговор, и снова, да, да, уверенно кивает месье Новак, вцепившись в писаря с капральским званием, по особому списку, да, оглянувшись на ежи, пан Новак быстро-быстро заговорил на французском, поминая какие-то долги, месье лейтенант, завидев офицера, пан Новак замахал рукой, с зажатой в ней пачкой бумаг, ждите, пан Ковальский, повелительно бросил он, повернувшись к попаданцу, месье лейтенант, лейтенант, немолодой парижанин, выдернутый откуда-то из глубокого резерва, курил, молчал и слушал подчиненного, а потом, смерив ежи Ковальский взглядом, кивнул, и все закрутилось снова, но уже, на более высоком уровне. Бог весть, как так вышло. Быть может, пан Новак оказался достаточно убедительным и авторитетным, а может, манеры бывшего лакея, выдрессированного, как не каждый дворянин, сыграли свою роль. В общем, и знакомство с офицерами, в том числе не только французскими, и рекомендательные письма, и документы, все ему дали по высшему разряду, и так, как он не смог бы и мечтать, но, попаданец понял, что теперь он, ежи Ковальский, и это отчасти удобно, а отчасти, обязывает, и очень-очень сильно, а как с этим быть, и стоит ли оставаться паном Ковальски, или, может быть, безопаснее примерить шкуру Моисея Израилевича Гильфанда, бог весть, или бг. А утром следующего дня был трюм транспортного судна, отправляющегося во Францию, и место в нем среди прочих пассажиров, не слишком уютное, не слишком, но зато, полный набор документов, рекомендательных писем, адресов и, все его вещи, в целости и сохранности. А думать о том, что за все это придется расплачиваться право слова, а стоит ли, восклицательные и вопросительные знаки, ведь если что-то и будет, то потом, а ему надо выжить, здесь и сейчас, не так ли? Глава 1. Все будет хорошо, давайте, давайте. Палубный матрос, подпуская в высокий голос низкой хрипотцы, без нужды поторапливая чурящихся пассажиров, выбирающихся из едва освещенного душного трюма на залитую солнцем палубу, открытую всем ветрам, поторапливайтесь, тысяча чертей. Матрос совсем еще молод, отчаянно носат, еще более отчаянно прыщав, физиономия его едва начала обрастать неровным разномастным волосом, и, наверное, своей грубостью он компенсирует неуверенность в себе и, но впрочем, плевать, выбравшись из затхлого, едва освещенного трюма на палубу, ежи вдохнул портовый воздух полной грудью, и, черт подери, никогда ему так вкусно не дышалось, не чтобы портовый воздух Руана наполнен изысканными ароматами, но после трюма, и так-то затхлого, да вдобавок, дополненного за время плавания нотками рвоты, мочи, немытых тел и обкакавшихся детей, запахи порта такие вкусные, что куда там лесному санаторию в горах, и да, это еще и запах свободы. Непонятно пока, как сложится дальнейшая жизнь, и сложится ли она во Франции, но здесь, черт подери, рабства нет, и это, уже ах какой весомый плюс. Поторапливайся, мамаша. Прыщавый юнец прицепил несколько скабрёзностей выползшей из трюма некрасивой, рано увядшей молодухи, обвешанной детьми и узлами. Та, не зная языка, но понимая, что обращаются к ней, улыбнулась вопросительно и застенчиво, оказавшись неожиданно очень милой. «Вот эта шлюха!» — громогласно восхитился юнец, привлекая внимание, Поль, глянь. И он, улыбаясь и глядя женщине в лицо, очень подробно объяснил ей, где, как и в каких позах он ее драл, дерет и будет драть. Попаданец поморщился, но заступаться не стал. Спасибо, учен. Отвернувшись, он прошел к трапу и спустился на раскачивающуюся землю, присоединившись к остальным мигрантам, столпившимся на пристани блеющие овечьи отары в ожидании пастуха. «Месье Георг, вы не знаете, нас здесь кормить будут?» Путая русские, французские и немецкие слова, обратился к нему один из нервничающих финнов, немолодой хуторян, вляпавшийся в неприятности и решивший сбежать от них на чужбину. «Та, хер ежи, вы не могли бы сказать этим тостойным господам?» Начал тянуть многодетный эстонец, обремененный болезненной блеклой женой, выводком еще более блеклых дочерей и синдромом тревожности. «Ванька, то бишь ежи», вздохнул, чертыхнувшись про себя. «Во всей этой пестрой трюмной компании свободный французский только лишь у него, да и то, с оговорками. Еще двое могут, с немалым трудом продравшись через завалы и пропасти в памяти, построить громоздкое и несуразное лексическое построение, но не факт, что француз его поймет, и уж совсем вряд ли эти знатоки поймут ответившего им француза. Господин Георг, вы должны», протолкавшись к нему, с напором начала говорить немолодая женщина, матриарх многочисленного, очень шумного семейства невнятного этногенеза, и очень даже может быть, что еврейского, интересоваться да не особо и хочется, тем более, любой интерес, это чуть большая эмоциональная близость, и опомниться не успеешь, как окажется внезапно, что ты всем должен. «Все на месте», истошно заорал подбежавший француз, «мы с месье Мора не собираемся ждать». Загалдели, кажется, все разом, но подошедший месье Мора, парижский буржуа средних лет, решивший под конец войны внести свой вклад в победу, рявкнул, отдал приказ подчиненному ему месье Трюда, и эмигрантское скопище двинулось за ним по Руану, все больше напоминая попаданцу овечью отару на горных дорогах. Сходство тем разительней, что месье Трюда заметался сзади, натурально гавкая на эмигрантов и разве что не кусая, но зато не скупясь на пинки и затрещины. Сами же мигранты, боясь всего на свете, но больше всего опасаясь остаться в одиночестве в чужой стране, грудились, теснились и устраивали натуральные заторы где только можно, а временами и где нельзя, вызывая негодование горожан, которых принято почему-то называть добрыми. Но уж точно, не сейчас и совершенно точно, не по отношению к, эмигрантам. Месье Мора шествует впереди, как новое воплощение одного из библейских патриархов. И Ванька, то бишь ежи, недолго думая, на правах почти приятеля поделился с ним этим наблюдением. Француз, обернувшись на ходу, окинул взглядом растянувшуюся, только что не блеющую процессию, и расхохотался громогласно. «Вот за что люблю вас, поляков, так это за задор и чувство юмора», сообщил он, снисходительно похлопав паренька по плечу, «есть в вас что-то». Некоторое время он, ничуть не стесняясь, рассуждал о величии Наполеона, превосходстве одних наций над другими, и, в общем, обычный для старой Европы набор расизма, шовинизма, национализма и всего того, что сейчас, в 1856 году считается естественным приложением к настоящему патриоту, а никак не поводом для суда. Ванька, уже почти уверивший себя, что он ежи, к подобным разговорам привык. Еще в России, где, с поправками на географию и государственные границы, рассуждают примерно в том же духе. «Сейчас доведу эту отару», — скривился месье Мора, «сдам их по головам, и, свободен». «Ох, Георг, знали бы вы, какая это мука, отвечать за этот человеческий двуногий скот». Француза немало не смущает тот факт, что ежи, некоторым образом, относятся к этому самому скоту. Но ведь это же другое, верно, да и отношение месье Мора к попаданцу весьма и весьма даже не покровительственное, а почти что через губу, да и оно вызвано разве что тяготами путешествия и некоторой его ценности в качестве переводчика. В противном случае, пожалуй, он не дождался бы этого. Сказать, что это неприятно, и в то же время вполне привычно, и даже, более чем, в бытии крепостного лакея, есть, знаете ли, определенные особенности. И Ванька, то бишь ежи, Георг, он понимает, что отношение к эмигрантам далеко от толерантности, и в большинстве стран, даже при наличии образования и капитала, своим, полностью своим, он вряд ли станет. Быть может, дети, а скорее, внуки. Ну или капитал должен быть очень большим. Собственно, у него нет необходимости сопровождать месье Мора с его эмигрантской ХМ, отарой. В отличие от в общем, документы у него в несколько другом исполнении и качестве, спасибо земляку. Он может да нет, не так уж и много, но хотя бы свободно путешествовать, без опасения, что его, скажем, арестуют как подозрительного бродягу. Но опасения все ж таки есть, потому что он, чужак в чужой стране, виден издалека, и полицейский, если не первый, то десятый, вполне может остановить его, и вероятнее всего обыскать, а там возможны варианты. Поэтому путешествие эмигрантской группой, с хамски любезным месье Мора, какая не есть, а защита. И хотя рабства в прекрасной Франции уже давно нет, но коррупция, есть. Свободу, если вдруг что, он вряд ли потеряет, а вот все ХМ, честно награбленное, более чем наверняка. Да и свобода каторга, она во Франции тоже, есть и одна из самых бесчеловечных в истории. А подозрительный иностранец с мешком денег и странными документами, это ж такая возможность. Поэтому, да, месье Мора, кивнул попаданец, краем уха слушающий рассуждения буржуа. Какая архитектура, черт подери, это готическая музыка, средневековая поэзия, запечатленная в камне. Вероятнее всего, Мартиника, рассуждает тем временем месье Мора о судьбах эмигрантов, не во Франции же их оставлять, ха-ха. Не обижайтесь, снизошел он до паренька, вы, Георг, и сами должны понимать. Одно дело вы, образованный, молодой, не обремененный семьей и детьми. Через несколько лет вы, вероятно, найдете себя, и будете спокойно жить, работая, к примеру, приказчиком в галантерейной лавке, а лет через 20, быть может, и сами откроете магазинчик. А угадал? Да, почти искренне улыбнулся попаданец. Вы, вероятно, правы, месье Мора. Конечно, самодовольно кивнул тот и постучал себя по киску согнутым пальцем. Образование и опыт, дорогой мой Георг, образование и опыт, а еще, здравый смысл. Он снова покосился назад, не скрывая досады и нетерпения. Ну куда таких? Нет, в колонии, только в колонии, там для всякой швали. Не договорив, месье Мора махнул рукой, да и что говорить. И так ясно, что эмигранты, да еще без собственных средств, надеющиеся на помощь государства, это даже не второй, а третий сорт, где-то на уровне ссыльных бандитов и проституток, высылаемых в колонии, а скорее, ниже. Потому что воры, сутенеры и проститутки, это все ж таки французы, а это так, эмигранты. Слушая месье Мора и не забывая поддакивать, попаданец не забывает и вертеть головой по сторонам, буквально впитывая готическую архитектуру Руана, радуясь, как старым знакомым, зданием, известным ему по учебникам архитектуры или просто тематическим альбомом. Впервые за долгое время он задумался об учебе, и эта мысль вызвала не чувство горечи и безнадеги, а показалась вполне интересной. Профессия архитектора, она и так-то одна из самых интересных. А градостроительство, урбанистика он знает. О чем вы думаете, Георг? Поинтересовался месье Мора, сбив с мыслей. Об архитектуре, машинально отозвался попаданец. Да, месье Мора в Сорбонну, кажется, может поступить не только француз. Резко остановившись, месье Мора смерил паренька взглядом и, хмыкнув, ухватился за подбородок, украшенный бородкой в подражании Наполеону Третьему. Эмигрантская отара, будто врезавшись в невидимый барьер, начала тормозить, и кое-кто упал, на что француз не обратил никакого внимания. «Сорбонна», — со вкусом сказал месье Морой, глядя попаданцу в глаза, которые тот и не думал опускать. Что ж, почему бы и нет? Да, Георг, во Франции все возможно. Месье Георг, оборачиваясь, кричит матриарх, подталкиваемая в спину толпящимися за ней людьми, вы непременно. Не слушая ее, тот кивает с вымученной улыбкой, провожая глазами многочисленное семейство, загоняемое, вместе со всеми прочими эмигрантами, в один из складов, из которого сделали подобие карантина или общежития. Здесь они, предположительно, проведут какой-то срок, за время которого им сделают полный комплект документов, снабдят необходимыми вещами и, может быть, оружием и инвентарем, полагающимся будущим колонистам, да получше проверят на наличие болезней. Бог весть, какие там геополитические пласты сдвинулись после победы союзных войск над Российской империей, но и беглецов, и просто желающих переселиться, во Францию натекло вполне достаточно, чтобы ее власти озаботились созданием разного рода комиссий, общественных организаций и прочих институтов, подробностями которых с эмигрантом Ежи Ковальски никто, естественно, делиться не подумал. Вероятнее всего, победа сдвинула географические границы в колониях, а может, просто расширила некие возможности, и, как это всегда бывает, потребовались люди, готовые ехать в неудобья, умирать от малярии и отстреливаться от дикарей, попутно раздвигая границы страны, не будучи, в полном смысле этого слова, ее гражданами. Херр Георг, мы непременно, а это уже финны, и главное, верит, что будут писать, и что он, Ежи Ковальский, за каким-то чертом будет писать им, что-то делать, хлопотать. Отчасти, наверное, это своеобразный импритинг на человека, который был посредником и связующим звеном с французами, а отчасти, от полной безнадеги, но впрочем, плевать, они ему не родня, и, как бы ни старались некоторые завести дружбу, не друзья, а жалеть каждого. Месье Мора, решительно повернулся он к французу, вы, наверное, не ждите меня, если месье Навак не ошибся, здесь, в Руане, мне будет проще получить кое-какие документы, чем в Париже, но это может занять немало времени. Да, бюрократия, неопределенно высказался месье Мора, и, приподняв шляпу, добавил с равнодушной вежливостью, был рад знакомству, месье Ковальский. Ванька, знающий этикет так, как месье Мора и не мечталось, прекрасно понял всю подоплеку, то бишь то, что знакомство было и далее не предполагается. В будущем, стоит им увидеться ненароком, месье Мора, быть может, вежливо коснется пальцами полей шляпы, но вернее всего, просто предпочтет не заметить или не узнать Ежи Ковальский. Был рад знакомству, отзеркалил попаданец, которого это равнодушие, признаться, несколько задело. Впрочем, душевная заноза тут же смешалась с некоторым злорадством, он не без оснований полагает, что имеет все шансы, если не войти в историю, то по крайней мере, устроиться куда как получше и повыше, чем француз. Хотя, конечно, ему, в отличие от месье Мора, предстоит преодолеть много если. Постаравшись выкинуть из головы месье Мора и недавних товарищей по несчастью, Ванька пошел прочь, демонстрируя уверенность, и только когда он отошел подальше, задумался, а что, черт подери, ему нужно делать. Нет, адреса и примерные алгоритмы он и помнит, и записал, спасибо Анджею, но вот детали. После некоторого размышления, он решил снять номер в гостинице, вымыться как следует, отдохнуть и поесть, и уже потом соображать, что же ему делать дальше. Голова работает много хуже, чем хотелось бы, здесь и утомительное путешествие, и резкая смена климата, и очередная жизненная веха, давящая на душу и сознание разом. «Месье, будьте так любезны», вежливо, но решительно обратился он, выцепив глазами степенного старичка, прогуливающегося с тросточкой и таким видом, будто у него в запасе вечность, и он намерен провести ее со вкусом, как и положено настоящему французу. Месье оказался достаточно словоохотлив и подсказал нужное направление, а там еще один немолодой месье, совершенно конкретный, но приличный отель, и 15 минут спустя, расплатившись с портье, Ежи поднимался вслед за ним на третий этаж по узкой и крутой лестнице, ступени которой не только отчаянно скрипучи, но и, кажется, изрядно трухлявы. Комната, а вернее, комнатка, оказалась мала и узка, и вдобавок к этим несомненным достоинствам, обладает заодно скошенной стеной с окошком в переулок, который, в чем попаданец нисколько не сомневается, вполне аутентично зассан. В Руане он совсем недавно, но уже успел проникнуться не только готической архитектурой, найдя ее совершенно восхитительной, но и отчасти, прилагающимся к этой готике образом жизни, не слишком, впрочем, разительно отличающимся от Петербурга. Цена, впрочем, об этом он старается не думать, и так-то понятно, что завышенная, и хорошо, если всего-то в полтора раза. Так было, так есть и так будет. Воды, портье, немолодой уже, полноватый, в поношенной, несколько вытертый, а местами так даже и лоснящейся одежде, держится с большим достоинством. Достоинство это окутывает его, дополняясь запахами вина, табака, ветчины и, разумеется, пота. Последнее, впрочем, ощущается не слишком явно, быть может, потому, что от попаданца едва ли пахнет лучше. Быть может, стирка, предложил портье, все еще не уходя, и, поняв запинку постояльца по-своему, добавил великодушно, всего 2 франка, месье. Быть может, цена и завышена, но Ванька смирился с тем, что добрые французы, равно как и все прочие добрые граждане, обладают, скажем так, своеобразным пониманием гостеприимства по отношению к негражданам. Это потом он освоится, научится торговаться по здешним правилам, а пока он, собственно, не понимает толком, от чего отталкиваться, на какие цены ориентироваться, и как понимать, когда тебя послали и надо или идти по адресу, или отвечать в морду, а когда, это не оскорбление, а часть торга. Хорошо, месье Гранвилле, согласно кивнул попаданец, расплачиваясь сразу и за постой, и за воду, и за стирку. Получив деньги, месье сразу подобрел и пригласил постояльца посидеть с ним за бокалом вина, и это, уже не за деньги, а в знак дружеского расположения. Ну, дружеское или нет, но учитывая, что месье Гранвилле изрядно его нагрел, оно, расположение, несомненно наличествует, и притом вполне искренне. «Псяк рев», — бубнил попаданец, даже в не слишком трезвом состоянии не забывая, что он, поляк, а не какой-то, черт бы его подрал, русский. В том, что поляк, как представитель одного из народов, населяющих Российскую империю, знает русский язык, ничего удивительного нет. Но учитывая недавно отгремевшую войну, которая, между прочим, формально продолжается, раз мирный договор еще не подписан, говорить на русском – поступок не самый умный. Собственно, именно поэтому ежи даже наедине с собой старается говорить на польском или французском, во избежание «матка баска». И он, наконец, взошел на третий этаж, не сразу открыв дверь. Бокалом дело не ограничилось, месье Гранвилле, оценив восторг эмигранта от и вправду недурственного вина, а затем и сидра, распушил усы, и в общем, надегустировался попаданец изрядно, на пустой-то желудок. Нет, немного сыра, ветчина и зелени на тарелке присутствовала, но в количествах почти что символических. А он не сразу сфокусировал глаза на нужном предмете, вода и корыто. Ага, помыться, точно. Горячей воды в кувшине немного, да и остыла она за время дегустации изрядно. Благо, в стоящем рядом ведре есть и холодное, так что, пусть и без комфорта, помыться он сумел вполне нормально. На остатках сил он спустил воду вниз, только потом сообразив, что это, наверное, должна сделать прислуга, выставил за дверь тюк с грязной одеждой, заперся и, растянувшись на чистой, хотя и достаточно грубой простыне, почти сразу заснул. Проснулся затемно, не сразу сообразив, вечер сейчас или утро, но за окном, пусть и медленно, становится светлей, так что уже утро, понял он с запозданием, и, с учетом времени года, не такое уж и ранее. Протерев глаза, сделав вялое подобие зарядки и одевшись в чистое, ежи спустился вниз, поздоровавшись с портье, уже зевающим на посту по всю нечищенную пасть. «Доброе, месье», — не сразу отозвался Гринвилле, часто моргая, умыться, одно су, два, су, в просторечии до перехода на евро 5 сантимов, ну или, если хотите, копеек. Такой монеты в описываемый период не существовало, это именно просторечие для обозначения нужной суммы, так сказать, по старой финансовой памяти. Месье сами должны понимать, воду покупать приходится, и не речную. Попаданец, нисколько не сомневаясь, что вода именно что речная, кивнул обреченно, соглашаясь с расценками, и 5 минут спустя некрасивая упитанная, тяжело дышащая супруга портье подняла наверх кувшин и таз, получив взамен су и расплатившись на сдачу щербатой улыбкой, сделав заодно попытку завлечь молодого постояльца изрядно увядшими и обвисшими прелестями. Постоялец предпочел сделать вид, что ничего не заметил, и дама, покрутившись немного, пару раз задев паренька грудью, удалилась с видом оскорбленной добродетели. Умывшись и кое-как почистив зубы тряпочкой с мелом и зубной нитью, дежурно проверил деньги и документы, и, чуть поколебавшись, взял их с собой, это та ноша, которая не тянет. Да и месье Гринвилле с супругой, ну их к черту, не внушают. Давишний месье, рекомендуй отель как приличный, имел, вероятнее всего, нечто иное, а может быть, просто порекомендовал его, будучи знаком с портье или с его нанимателем. Ничего нового. Позавтракать хотите, месье? Поинтересовался месье Гринвилле у постояльца, собравшегося на улицу. Если хотите, моя супруга приготовит вам отменный завтрак всего за франк. Благодарю, месье Гринвилле, сладко отозвался Ковальски, но не стоит утруждаться. Не дожидаясь ответа, он выскользнул, с облегчением переводя дух. По опыту, притом по собственному, он знает, что такие вот мелкие людишки, как портье, помочь почти никогда не могут, а вернее всего, не хотят, а вот нагадить, это от души. А сейчас месье Гринвилле, несмотря на свой невысокий статус, все ж таки француз, да притом руанец, а он, Ванька, то бишь Ежи Ковальский, подозрительный мигрант, существо заведомо злокозненное и бесправное. Ссориться ему нельзя решительно ни с кем, но и идти навстречу всегда и во всем таким людям тоже нельзя. Вот и приходится, между струйками. Улицы Руана залиты весенним светом и теплом. Здесь во Франции, уже самый разгар весны. Запахи молодой листвы, моря, цветущих растений и выпечки. И если не заходить в переулки, то нотка нечистот в этой симфонии запахов почти не ощущается. Хотя так-то пованивает. После хмурого Петербурга, вечно затянутого тучами и скверным настроением, после Финляндии, после Оландов и Штормового моря, после Трюма, в котором он путешествовал вместе с нищими эмигрантами и выздоравливающими французскими солдатами, контраст разительный настолько, насколько это вообще возможно. Город, портовый и потому не то чтобы очень уж чистенький, но все равно, нарядный, праздничный, с фахверковыми домами, барельефами и прочей готикой, которая, пусть не всегда удобна, но смотрится ах, как она смотрится, особенно если вы архитектор, пусть и недоучившийся.